Глава 17. В половине восьмого утра в понедельник доктор Джастин Доннелли быстро шел по 5-й авеню, направляясь в больницу Лемона на 69-й улице. Каждый день он старался пройти это расстояние в 2 мили на 1-2 минуты быстрее, чем в предыдущий день, стремясь тем самым побить собственный рекорд. Однако, если не бежать, ему никак не удавалось улучшить свое же 20-минутное достижение. Джастин был высокого роста, и, глядя на него, казалось, что дома он неизменно ходит в ковбойских сапогах и огромной шляпе. Доннелли вырос на овцеферме в Австралии. Его вьющиеся черные волосы были постоянно взъерошены. Когда он улыбался, пышные черные усы подчеркивали белизну крепких зубов. Ярко-синие глаза с темными бровями и ресницами вызывали зависть у женщин. В начале своей медицинской карьеры он решил специализироваться на психических расстройствах, вызывающих расщепление личности. Неутомимый зачинатель всего нового, Доннелли с энтузиазмом взялся за создание клиники психических расстройств в Новом Южном Уэльсе. Клиника быстро стала одной из ведущих в этой области. Статьи, опубликованные в известных медицинских журналах, вскоре принесли ему международное признание. В 35 лет ему предложили создать аналогичный центр при больнице Лемона. Прожив 2 года в Манхэттене, Джастин считал себя коренным жителем Нью-Йорка. По дороге на работу и с работы он с любовью смотрел на уже привычные ему картины. Подъезжавшие к парку экипажи с лошадьми, видневшиеся на 65-й улице зоопарк, роскошные жилые дома с привратниками на 5-й авеню. Многие приветствовали его по имени. Сейчас, когда он проходил мимо, они с улыбкой отмечали, что в октябре стоит на редкость хорошая погода. День предстоял трудный. Обычно Джастин старался оставлять время с 10 до 11 на проведение консультаций со своими сотрудниками. Но сегодня он сделал исключение. Неожиданный субботний звонок психиатра из Нью-Джерси очень заинтересовал его. Доктор Питер Карпентер хотел срочно встретиться с ним, чтобы поговорить об одном из своих пациентов, у которого он подозревал расщепление личности и который был потенциальным самоубийцей. Джастин согласился встретиться с доктором Карпентером сегодня в 10 часов. Добравшись до пересечения 96-й улицы и 5-й авеню за 25 минут, он успокоил себя тем, что ему мешало большое количество народа на улице. Главный вход в больницу находился на 5-й авеню. Почти незаметная дверь, ведущая в его клинику, была на 96-й улице. Джастин почти неизменно приходил на работу первым. Его небольшой кабинет находился в конце коридора. Первая комната со стенами цвета слоновой кости была обставлена довольно просто. Письменный стол с вертящимся стулом, 2 кресла для посетителей, книжные шкафы и полки с историями болезни. Комнату оживляли лишь цветные фотографии яхт в гавани Сиднея. Дальняя комната предназначалась для приема пациентов. Она была оборудована сложной видеокамерой и магнитофоном. Его первой пациенткой была женщина 41 года из Огайо, находившаяся на лечении в течение 6 лет с диагнозом шизофрении. Она оказалась среди его пациентов, когда кто-то из наблюдательных психологов выяснил, что ей слышатся разные голоса. Сейчас она выздоравливала. Доктор Карпентер пришел ровно в 10. Вежливо поблагодарив Джастина за его согласие на встречу, он тут же принялся рассказывать о Лоре. Доннелли слушал, что-то записывал и задавал кое-какие вопросы. В заключение Карпентер сказал: «Я не считаю себя большим специалистом в области психических расстройств, связанных с расщеплением личности. Однако мне всегда удавалось распознать их при наличии характерных признаков. Во время двух наших с ней последних встреч в голосе пациентки и манере поведения произошли заметные изменения. Я уверен, что она не отдает себе отчета в том, что как-то недавно на несколько часов выходила из своей комнаты. У меня нет сомнений в том, что она честно говорит, что все это время спала. По ночам ее часто мучает кошмар, в котором ей угрожают ножом. Однако во время обреакции она была то в роли нападавшего, то в роли жертвы. Я сделал копию ее истории болезни. Доннелли быстро просмотрел страницы, обводя и отмечая особо заинтересовавшие его места. Случай был, на его взгляд, исключительный. Любимый ребенок, похищенный в возрасте 4 лет, и брошенный похитителями в возрасте 6. Потеря памяти, она не помнила то, что произошло с ней за эти 2 года. Повторяющийся кошмар, утверждение сестры о детской реакции Лори на стресс, трагическая смерть родителей, в которой Лори считает виновной себя. Отложив историю болезни, он сказал: «Записи, сделанные в Питтсбургской больнице, указывают на предполагаемое сексуальное насилие в течение длительного времени и содержат рекомендации о прохождении соответствующего курса лечения. Насколько я понимаю, никакого лечения не было. Ее родители наотрез отказались бы от какого бы то ни было лечения», — ответил доктор Карпентер. 15 лет назад подобное поведение было типичным — сделать вид, что ничего не произошло. К тому же Кэньоны были уже довольно немолодыми родителями, — заметил Доннелли. Хорошо бы убедить Лори приехать сюда, чтобы побеседовать с ней. И, на мой взгляд, чем быстрее, тем лучше. Думаю, что это будет очень непросто. Саре пришлось долго упрашивать Лори, прежде чем та согласилась прийти ко мне. Если она откажется, мне бы хотелось поговорить с ее сестрой. Она должна следить за любыми проявлениями аномалий и быть начеку при малейшем намеке на самоубийство. Оба психиатра вместе подошли к двери. В приемной находилась темноволосая девочка-подросток, грустно смотревшая в окно с руками, перевязанными бинтами. «Вам следует отнестись к этому со всей серьезностью», — тихо сказал Доннелли. «Пациенты, перенесшие в детстве травму, весьма склонны к самоубийству».